Глава 17. Несколько мобилоидов, потерянных, мало что соображающих, прошли мимо них, пока не стояли у борта маленького фургона с оборудованием для очистки воды. Клай, Том и Джордан не обратили на них ни малейшего внимания, мобилоиды ответили тем же. На северо-западе над горизонтом стояло красно-оранжевое зарево. От Кошвакамак-Холла занялся растущий позади здания лес. «На этот раз прощаться навсегда не будем». Клай старался не замечать слез в глазах Джордана. «Я намерен увидеть вас вновь». «Возьми, Том». Он протянул мобильник, с помощью которого устроил взрыв. Том взял. «Поезжайте на север. Постоянно проверяйте, есть ли радиосигнал. Если наткнетесь на дорожные рифы, которые не сможете объехать, идите дальше, пока дорога вновь не освободится. Там садитесь на другой автомобиль. Скорее всего, связь будет уже в Ранджли. Там катаются на яхтах летом, ходятся осенью, катаются на лыжах зимой. За Ранджли точно окажетесь в зоне устойчивого приема сигнала, да и дни станут безопасными. Готов спорить, уже стали. Джордан вытер глаза. Клай кивнул. Возможно, ты прав. Так или иначе, действуйте по обстановке. Когда проедете сотню миль севернее Ранджли, найдите бревенчатый дом, коттедж, что угодно, набейте его припасами, перезимуйте в нем. Вы знаете, что зима сделает с ними, не так ли? Если групповой разум развалится, они не уйдут на юг. Практически все погибнут, — ответил Том. Во всяком случае, к северу от линии Мейсона-Диксона. Я так думаю. Баллоны с краской я оставил на центральной консоли. Каждые 20 миль или около того рисует на асфальте. Т-Дж-Д. Большими буквами. Это понятно. Т-Дж-Д, повторил Джордан. Том, Джордан, Дэн и Денис. Точно. Постарайтесь, чтобы надпись была большая. Со стрелой, когда менять шоссе. Если вдруг свернете на проселочную дорогу, оставьте надпись на деревьях всегда по правую сторону от дороги. Там я и буду ее искать. Это ясно? Всегда справа, кивнул Том. Поедем с нами, Клай, пожалуйста. Нет. И хватит об этом. Не так тяжело. Всякий раз, когда вам придется менять автомобиль, оставляйте его точно по центру шоссе с надписью на борту. Т-Дж-Д. Хорошо? Хорошо. Тебе лучше найти нас. Я обязательно найду. Какое-то время это будет опасный мир, но не такой опасный, как прежде. Джордан, мне нужно тебя кое о чем спросить. Хорошо. Если найду Джонни и выяснится, что худшее, случившееся с ним, это телефонный звонок на пункте превращения у въезда в Кошвак. Как мне поступить? Джордан вытаращился на него. — Откуда мне знать? — Господи, Клай, я хочу сказать... — Господи, ты знал, что они перезагружаются, — напомнил Клай. — Это была догадка. Клай понимал, что это уж не была просто догадка. — Нечто гораздо большее, чем догадка, — понимал он другое. Джордан вымотался до нельзя, и в ужасе он опустился перед мальчиком на одно колено, взял его за руку. — Не бойся. Хуже, чем теперь, ему уже не станет. Видит Бог, не станет. — Клай, я... — Джордан посмотрел на Тома. — Люди не компьютеры. — Том, скажи ему. — Но компьютеры как люди, не так ли? — ответил Том. — Потому что мы создаем то, что знаем. Ты знал о перезагрузке? Ты знал о черве? Поэтому скажи ему, что думаешь. Скорее всего, сын он все равно не найдет. А если найдет... Том пожал плечами. Как он и сказал. Насколько ему может стать хуже? Джордан задумался, кусая нижнюю губу. Выглядел он ужасно уставшим, рубашку пятнала кровь. — Вы идете? — позвал из салона Дэн. — Еще минутку, — ответил Том. А потом добавил мягче. — Джордан! Джордан еще несколько мгновений молчал, наконец посмотрел на Клая. — Вам потребуется еще один сотовый телефон, и придется отвезти его в то место, где есть сигнал.